Увидев Ивана, Алиса накинулась на него. «Где ты так долго пропадал, сволочь? Ты что, хотел меня бросить?» «Иди ты нахуй! Я ищу свою царевну, она мне должна 1000 баксов, а иначе я хуй стал бы ее искать! И вообще, я убью этого ебучего сказочника, который посылает меня во всю эту хуйню! По Пушкину я уже давно должен был освободить свою царевну и дрыхнуть в царских опочивальнях! А вместо этого я хуярю каких-то 3-жопых змей Горынычей, летаю на ебучих космических парашах, курю эту вонючую анашу, от которой Пушкин в свое время даже не подозревал. Я убью этого сказочника!» Орал Иван безумным голосом профессора Бибезинского. Дворик Алисы, пираты подохли, да так им и надо. А я как мудила в говне побывал, меня этот сказочник, сука, достал. Ему, блядь, шепнул на ухо: «Я убью тебя, сказочник! Я убью тебя, сказочник! Я убью тебя, сказочник! Я убью тебя, сказочник! Что ж ты, вафел, меня посылаешь? Туда, где царевны нету вообще, бля. Ты лучше прости, бля, Пушкина сказку, и меньше ширяйся, когда сказки пишешь. И тебе я, блядь, скажу: я убью тебя, сказочник! Я убью тебя, сказочник! Я убью тебя, сказочник! Я убью тебя, сказочник!» Получив пизды эту куриного Ивана, сказочник очень быстро протрезвел и, зайдясь в истерической икоте, исправил все прорехи своего произведения. Иван мгновенно нашел свою царевну, забрал у нее должок в 1 штуку баксов, рюмку конопли и мензурку рассола. И зажили они весело и счастливо. А я вот, малыш, сейчас дочитаю эту хуету и тоже пойду приложусь своим кованым лаптем к ебалу сказочника за то, что мне, старенькому дедушке с высшим кадетским образованием, пришлось читать это укуренное хуемотное произведение. Ну, я пошел!